солнце светит, погода чудесная. Сейчас поверну направо и выйду на Маршалла поле к любимому летнему саду. Стоп! Афиша на доме актера. Большой театр СССР объявляет конкурс в стажерскую группу. Запись заранее и так далее. Рядом стоят люди, тоже читают афишу. Спрашиваю их, что такое стажеры, вы не знаете? Это молодежная группа. Сегодня уже третий день конкурса. Пойти, что ли, послушать? Пойду. В то лето представители Большого театра прослушивали певцов почти во всех крупных городах Союза. В Ленинграде, Киеве, Харькове, Саратове, Одессе, Минске, Свердловске, Новосибирске и многих других. Первый тур прослушивания проводился на местах, а второй и третий в Москве, в Большом театре. Надо сказать, что я в жизни своей не участвовала ни в одном конкурсе. Не хотела. Вошла. Зал небольшой. Темно. Впереди стол. И за ним жюри. Тенор Большого театра Хромченко, пианист Бриккер и Дугин, секретарь. Смотрю, моя пианистка Люда Патрушева пришла слушать конкурс. Ее знакомая поет. Сели вместе. Выходят молодые певцы, студенты консерватории, неопытные, зелень все, хотя голоса хорошие. Люда, что происходит-то? Ведь это все до смерти неинтересно. А чуть кто получше споет, в комиссии уже оживляются. Эту арию спойте, ту спойте. Меня даже зло берет. Да что они, с ума сошли, что ли? Ну и уровень. Дальше и слушать нечего. А все же не ухожу. Сидим мы час, другой. И вдруг Люда толкает меня в бок. Вам бы пойти. Как будто мысли мои подслушала. А что, может и правда пойти? Конечно, вы же опытнее их всех. А что петь? А сердце уже колотится. Как что? Аиду? Эх, была не была. Я влетела в перерыве в комнату жюри. Здравствуйте, я бы хотела спеть. Из тех троих первым отреагировал тенор Соломон Хромченко. О, здравствуйте! Вы спеть хотите? И уже разглядывает, что за птица. Тенору по амплуа полагается включать эмоции на хорошеньких женщин. Так боевой конь реагирует на звук трубы. Дугин тот свое. Вы записаны? Нет. Что же вы не записались? У нас порядок. Я не знала, что конкурс, только сегодня афишу увидела. Так вы и не готовились? Завтра последний день. Хромченко не выдержал. Слушай, чего ты ей голову морочишь? Готовилась, не готовилась, не твое дело. Приходите петь. Когда? Сегодня. Сегодня? Ну да, после перерыва, в 4 часа. Мы должны были закончить завтра, но если сегодня успеем прослушать всех оставшихся, то ночью уедем. Хорошо. А сама волнуюсь. Может, сегодня у меня и голос не звучит. Что же вы будете нам петь? Аиду. Аиду? Какую арию? Берегнила. Он, наверное, подумал, что я ненормальная, потому что в таком возрасте и с такой внешностью петь труднейшую арию совсем не обязательно. Вы учитесь или работаете? Я концертная певица, работаю в Ленинградской областной филармонии. Марка для Большого театра невысокая. Так вот, я уже ставлю свои условия. Сначала я спою романс Рахманинова «О, не грусти». Те сразу хором: «Нам романс не нужен, времени не хватает, пойте арию». Нет, я спою романс. Во-первых, я на нем распоюсь, а во-вторых, может, я вам не понравлюсь. Так зачем мне стараться арию петь? Вот так. Иначе не пойду. Хорошо, приходите. Им хочется послушать. Случай уже очень интригующий. Не каждая молодая певица аиду поет, да еще берегнила. Я договорилась с Людой.